Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор о биографии Александра Павловича Кутепова. Идет гражданская война, и Александр Павлович Кутепов примет участие в самом знаменитом походе Белой армии, ну и трагическом, ледяном походе, первом кубанском. Угу. Здравствуйте, Кирилл Михайлович! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! А вот когда он был в Таганроге, там ведь тоже красные где-то были? Тогда? Нет, ну нет? Вот он как раз был начальником гарнизона города. Нет, нет, Таганрог, вот до февраля 18 года большевики приходят на Дон. Значит, после самоубийства генерала Калядина Алексея Максимовича, там Донской круг собрался, выбрали нового атамана. Назарова, по-моему, если мне память не изменяет. И большевики пришли там буквально через несколько дней, расстреляли, в общем, и атамана расстреляли. Краснокутской рощи, вот, и членов круга некоторых. А добровольцы ушли. Там, понимаете, тоже такая произошла же история, что вот донской отряд генерала Попова, он ушел в Сальские степи, в зимовники, да, пережидать, пока Дон поднимется. А Корнилов с Алексеевым решили, то есть как раз Корнилов тоже склонялся к тому, чтобы туда уходить, с донцами. Но Алексеев, вот это, конечно, ошибка была, я об этом говорил. Алексеев считал, что лучше увести армию на Кубань. Но, правда, Алексеев, конечно, не мог предположить, что уже в начале марта 18 года, то есть там через несколько недель, кубанское правительство войсковое и части кубанские, они будут вынуждены Екатериндар оставить, туда придут большевики, не будут советской власти установлены. Наверное, если бы это можно было предвидеть, тогда бы события по-другому развивались. И, в общем, армия 9 февраля, 22 февраля по новому стилю, да, это вот день защитника Отечества, подлинной, как в моей точке зрения, добровольческая армия, которая насчитывает там 3500, грубо говоря, штыков, сабель и так далее, с обозом. То есть тыл добровольческой армии — это ее обоз. Вот она вытягивается, да, в знаменитый первый кубанский поход, получивший название «Ледяного», о чем мы тоже много говорили. Более того, Центр «Белое дело» каждый год 22 февраля у Соловецкого камня проводит акции в память участников первого кубанского похода. Свечи мы там зажигаем первопоходникам. Вот. В марте, в начале марта, там по новому стилю 18 года начинается тоже поход из Яс, из района Кишинева на Дон. Первая национальная бригада русских добровольцев, которая командует генерального штаба генерал-майор, полковник тогда еще, Михаил Гордеевич Дроздовский. Первый Дроздовский поход. Дроздовцы придут на Дон на Пасху 18 года, чуть ли не в ночь пасхального богослужения, там Светлую Субботу, Светлое Воскресенье. И вот Иван Алексеевич Бунин, потому что это и Кутепова непосредственно касается, он писал о том, что где бы мы были, как бы вообще можно было бы в глаза русскому человеку смотреть, если бы не было вот этих ледяных походов, да, потому что бесспорно совершенно не имел, лишь ты, бездомный воин, причастник русского стыда, был мертвой родины достоин в те недостойные года. Это Иван Савин написал о Корнилове. То есть вот это, в общем, на самом деле как раз и было. Эти люди не могли там в силу ничтожной численности своей, они не могли спасти Россию, они не могли в тот момент, так сказать, там каким-то ресурсом обладать, военным, политическим, да, я говорю, ну, 3500 человек, горстка и там меньше 1000 дроздовцев, да, и там несколько, 1500-2000 этих донцов, да, вот степной поход, первый кубанский, Яс и Дон, да, три похода. Начало 18 года, вот, но это было больше, может быть, даже, чем, я не знаю, спасение государственности, это было спасение национального достоинства, чести и так далее. То есть уже, в принципе, нельзя было сказать о том, что вся Россия совершенно покорна, да, слабовольна, она приняла вот это ленинское право на бесчестие и согласилась с тем страшным экспериментом, который хотели поставить над нашей страной Ленин, Троцкий, там, Зиновьев, Каменев, Сталин, Дзержинский и все прочие руководители большевистской партии. Поэтому, конечно, не столько военно-политическое, сколько моральное значение этого события огромно. Кутепов командует в ледяном походе сначала 3-й ротой вот этой своей гвардейской. Она входила в состав 1-го офицерского полка, а 1-м офицерским полком командовал, значит, генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Ильич Марков. Это тот полк, который потом получит название Марковского полка. То есть, в общем, Кутепов был помощником, да, Маркова, как строевой офицер, сначала командиром роты, потом помощником командира полка. Ну и там вот масса, конечно, частных таких вот рассказов было о Кутепове в ледяном походе. То есть, например, почему поход был ледяной после одного из боев, да, он его Дмитриевской, по-моему, станицы уже это. Во второй фазе похода при штурме станицы добровольцы вброд форсировали речушку, вели бой. И во время, пока они, значит, вели бой, их шинели покрылись такими панцирями ледяными. Одна из версий, отсюда и название ледяного похода. Кто-то из первопоходников писал, что уже после того, когда бой закончился, и там, значит, в этой станице добивали последних большевиков, такой топот, в общем, мерный ног послышался, и все увидели, что идет вот эта 3-я рота, а рядом слева, да, если смотреть лицом от движения колонны, от этой роты шел ее этот командир, полковник Кутепов, который напоминал такое чудище из фольклора, потому что он был весь обмерзший, уса, борода, все было обмерзшее, шинель обмерзшая. Тут они домаршировали там до какой-то точки, потом Кутепов сказал: «Плохо, господа, идете, не как гвардейцы, назад еще раз». То есть, соответственно, он пытался даже вот в этих сверхъестественных, абсолютно, конечно, патологических реалиях гражданской войны, а уже было понятно, что они патологические, потому что русским приходилось убивать русских. Понимаете, вот очень часто цитируют, вот, там, говорит, был белый террор, да, там, значит, Корнилов отдал приказ пленных не брать, патронов не жалеть. Но, понимаете, для армии в 3500 человек это не государственный террор в масштабах всей России. И у добровольцев было, собственно говоря, всего два выхода. Либо отпускать пленных, которые возьмут, так сказать, винтовку в руки, будут завтра же в них стрелять, либо расстреливать их. Это реалии гражданской войны, и не они эту гражданскую войну развязали. Точно так же действовали большевики в этот период, потому что, а куда было девать пленных добровольцев? Тут понятно еще, что вот потом уже там пошло деление, классификация мобилизованных, там так далее. А здесь ясно было, что если в погонах воюешь, то есть с трехцветным углом на рукаве, значит, кадет, как говорили в кавычках, доброволец-белогвардеец, там за старый порядок. Да, хотя это вообще абсурдно совершенно, что политическая программа генерала Корнилова, обнародованная зимой 18 года, она еще почти соответствует во многом Конституции Российской Федерации действующей, да. Там абсолютно, я бы сказал, какой там ни слова нет ни о царе, ни о помещиках, ни о монархии и так далее. Ну, я когда сказал, что у нас программным каким-то положением для Конституции Российской Федерации. Вот, поэтому это вполне, ну, в политическом отношении сказать, что это армия, которая готовила, там, не знаю, восстановление крепостного права или помещичьего землевладения крупного или еще что-то в этот момент, это абсурдно совершенно. Точно так же большевики расстреливали пленных добровольцев, и понятно совершенно, что ничего хорошего в войне вообще в принципе нет. В гражданской войне тем более, у меня тут нет никаких иллюзий. То есть это все было отвратительно совершенно, я и с той, и с другой стороны. Вот. Но при всем при этом разница между добровольцами и большевиками была совершенно колоссальная, конечно, безусловно. Колоссальная именно, я бы сказал, что речь шла о выборе жизни страны и общества не на десятилетия даже, я думаю, в этот момент, а на целое столетие. Хотя я думаю, что тогда мало кто этого, в общем, на самом деле понимал и так далее. Точно так же, как в это же время в Финляндии решался вопрос между белыми и красными. Точно такими же методами и способами. Вероятно, понимаете, здесь я вот часто размышляю на эту тему и прихожу, в общем-то, к такому выводу, что общество само несет в первую очередь ответственность за кровь гражданской войны. Если общество эту гражданскую войну к ней скатывается и ее допускает, когда уже вот не остается вообще никаких других инструментов, так или иначе, которые могли бы умерить пыл противоборствующих сторон. Но тут понятно, конечно, нужно учитывать и у этих, значит, чувство социальной классовой ненависти, а у этих, так сказать, у добровольцев чувство ненависти за все то, что эти люди сделали в их глазах, там, с Россией, с армией, с достоинством, там, с церковью и так далее. А просто интересно, в Финляндии сколько красных расстреляли? Ой, по меркам, значит, вот такая история, например, да, что Маннергейма, русские офицеры потом в эмиграции, генерал Шинкаренко такой был публицист, Маннергеймом поддерживал отношения, литератор, вот, во время гражданской войны в Испании на стороне франк, был в числе тех белых, там их не так много было, но они были русских белых, которые пошли воевать, сумели через французскую границу попасть в Испанию, воевали на стороне франкистов, было там около 80, по-моему, человек. И вот Шинкаренко, он с Маннергеймом поддерживал в эмиграции отношения, и он у него спрашивал, да, у Маннергейма, что много ли вы расстреляли красных финнов, Маннергейм признавался, да, много. Ну, к сожалению. Сколько? 20 тысяч? Ну, вот, нет, после гражданской войны, то есть когда к концу апреля уже, в общем, все кончилось, 18-го года в Финляндии, ну вот май-июнь 18-го было расстреляно 10 тысяч примерно красных финнов, еще, значит... То есть после победы уже их после расстреляли? После победы. Но это сначала вот, победили белые, а потом расстреляли 10 тысяч красных. Но в процессе этой войны тоже там расстреливали. И еще сколько-то потом умерло там тысячи, да, тысячи. Я, в заключении. Да, в лагерях, там, в заключении и так далее. Ну, ясно. И вот другое дело, что сами финны, финские коллеги, с кем я разговариваю, и просто обыватели, у меня было пара разговоров на эту тему, они говорят, что ну, для нас это много, потому что страна-то маленькая. Очень много, да. Страна-то маленькая, угу. Да. А как финны сегодня к этому вообще относятся? А финны считают, что это была большая трагедия, но понятно, что Маннеру Куусинену они памятников не ставят, особенно учитывая роль Куусинена в зимней войне 1939-1940 года. А Маннергейму там и тем самым по всей Финляндии стоят. Но он же убил 10 тысяч красных финнов. Они говорят, что да, они поэтому, кстати, его не очень сильно, вопреки вот таким стереотипам, они его считают своим национальным героем и так далее, но они относятся к нему без восторгов. Спаситель Финляндии, убил 10 тысяч красных финнов. Вот дословно примерно мне так и говорили. Потому что, во-первых, он не финн, но швед, во-вторых, потому что он генерал русской армии, в-третьих, потому что он по-русски говорил лучше, чем по-фински всю жизнь, и так далее, там масса еще претензий есть. И вот в целом, на самом деле, финнам трудно просто себе представить. Я же говорю, что, понимаете, Финляндия же насквозь вся, от макушки до пят, сверху донизу. Это кулацкая страна. Страна вот этого белобрысого кулача, как об этом товарищ Зиновьев говорил. И если бы там победили красные, то никакой бы Финляндии, конечно, бы там, к тому моменту, вот, который мы видим, ее бы уже не существовало, потому что раскулачивание, уничтожение собственности, производителей, небольшой местной интеллигенции, там, закрытие храмов, истребление протестантского православного, все было бы так же, как у нас, все так, как у нас. Поэтому Маннергейм не мог, конечно, и как и Корниловскую тепу, он тоже не могли себе попытаться представить, это в сознание не вместилось бы никакого европейца, ни Маннергейма, ни Алексеева, ни Корнилова, ни Кутепова. Ну как можно сказать, что там в течение следующих 30 лет после гражданской войны погибнет больше 40 миллионов человек в России? Это же в сознание вообще на самом деле не вмещается ни у кого, и эти люди не поверили бы. Но интуитивно, конечно, вот это инстинктивное неприятие того, что связано с большевизмом, оно, конечно, у многих первопоходников вот это действительно большой вопрос, потому что сегодня мы знаем, сколько большевики погубили и каким образом погубили. То есть даже сам способ убийства, он ужасен. Ну и, конечно, количество. Ну и, конечно, повод для убийства. Но сегодня, когда мы это знаем, и то не все люди готовы осудить большевиков. А тогда, когда еще не все эти убийства были совершены, да, только как можно было принять решение, что большевики — это зло? Это... Вот удивительно, правда? Я думаю, что здесь, конечно, речь шла о каком-то, знаете, отторжении на культурном уровне. Понимаете, Кутепов абсолютно вот от сахи, да, от народа. То есть он настолько вот то, что называется. Да, он землю не пахал, но он прожил в такой бедности всю там жизнь, что он видел, как обычные, простые русские люди живут, каждую копейку там нужно экономить. Понимаете, так он сам экономил всю жизнь. Вот, 20 копеек на Рождество, понимаете, это великое вообще благо, подарок в детстве там и прочее, гривенник, и все в таком духе. И в то же самое время, вот будучи кадровым офицером лейб-гвардии Преображенского полка, он был носителем какой-то другой уже интонации, если хотите, культурной традиции, чего угодно. И поэтому, конечно, все вот это... Вот эти семечки, прилипшие к губам, там мат-перемат, хотя Кутепов сам мог тоже, я думаю, на самом деле, в солдатской среде вырос, но Вообще в офицерской-то среде площадное употребление площадной брани, ну, кроме как не в бою, да, вот в быту, но оно не очень сильно приветствовалось, дурной тон считался, особенно в гвардейских частях. Ну, вот, в армейской пехоте оно там было как-то попроще, но в гвардии. И вот это, я думаю, что вот это неприятие большевизма, конечно, оно было как большевизма как определенного типа человеческого поведения, расхристанности, деградации, да, превращения человека в животное, вот это инстинктивное, да, склонности к грабежам, пьянствам, насилием, убийствам и уничтожение. Ведь, понимаете, в принципе, вот эти все первые добровольцы, я думаю, и Алексеев с Корниловым, и Кутепов, и Марков, они прекрасно понимали вот эту очень важную деталь, что насколько тонок, незначителен, я бы даже сказал, вот этот культурный слой в России, который можно олицетворять там с Пушкиным, с Менделеевым, с Буниным, там, с Сикорским, со Зворыкиным, я не знаю. И сколько сил России требовалось вот в эти там века предшествующие, чтобы его накопить. А теперь он подвергается тотальному уничтожению. Вот. Просто потому, что большевизм его отторгает, он не может его принять. И потом тоже ведь тут нужно понимать, это потом уже товарищ Сталин стал песни петь, про сплотила народы Великая Русь там, и так далее, псевдопогоны, псевдоформа императорская, там, значит, Великий Советский Союз. А тогда-то большевики в 18-м году в своих газетах, программах, листовках писали совершенно другие вещи. Никакой России вообще не будет, будет мировая земшарная республика Советов. Писали совершенно откровенно, не стесняясь. Завтра грянет мировая революция в Европе. Будет Красный Берлин, Красная Вена, Красный Париж, там еще все красное. И прочее. Поэтому, по большому счету, это, конечно, тоже вызывало любого человека, у которого Россия ассоциировалась. С Родиной это вызывало, понятно, совершенно инстинктивное неприятие и отрицание вот этого всего безобразия на таком интуитивном уровне. 11 апреля по новому стилю, во время боя под Екатеринодаром, при штурме Екатеринодара, но мы об этом тоже достаточно подробно говорили, когда вот мы говорили о Маркове и Корнилове, я не буду пересказывать, всех интересующихся отсылаю к этим нашим программам. Конечно, штурм Екатеринодара трагичен был, и по потерям армия, можно сказать, истекала кровью. И 11 апреля под Екатеринодаром, то есть за, ну, за сутки, получается, да, там 13-го Корнилов погиб. 11 апреля погиб генерального штаба полковник Митрофан Осипович Нежинцев, который командовал Корниловским ударным полком. И Кутепов по приказу командующего принял командование остатками этого полка, в котором осталось к тому времени всего 65 штыков. Этим 65 штыкам предстояло вырасти, да, в там, многотысячную в 19-м году Корниловскую ударную дивизию, которая будет сражаться, соответственно, довольно храбро, вплоть до эвакуации Крыма осенью 1920 года генералом Врангелем. А вот Кутепов принял этих корниловцев оставшихся после гибели Нежинцева, да, в количестве 65 человек, и стал, вот так вошел в историю части этой, как командир Корниловского ударного полка. Потом Корнилов погибает сам, да, убит снарядом, смертельно ранен, вернее, и значит, Алексеев и Деникин, вступившие в командование армии, оставляют осаду Екатеринодара и решают, что нужно возвращаться обратно на Дон, откуда доносятся слухи уже в конце марта, в начале апреля, о том, что донские станицы восстают против советской власти на Дону. Потому что за два месяца казаки очень быстро всего нахлебались и поняли, что большевики дюжи свирепы. И вообще все, что они делают и предлагают, это никак не соответствует там, ни Дону, ни традициям, ни казачьему укладу жизни, ничего вообще абсолютно. И там уже начинается, вот это уже серьезно, да, потому что это не крошечная добровольческая армия, да, население довольно большое, гражданское начинает уже разрастаться по-настоящему. Ну и вот, собственно говоря, командует он до лета 18-го года Корниловским ударным полком, армия возвращается на Дон, получает какую-то передышку. Да, в станице Мечетинской приходят дроздовцы, это отряд, который вырос до 3000 человек, он чуть ли там не в полтора раза увеличивает силы добровольческой армии тем, что Дроздовский вливает свои свежие, такие, в общем, лихие, хорошо очень обмундированные, снабженные, снаряженные, технически вооруженные части в армию Деникина. Борис Александрович Штайфон, генерального штаба генерал-майор русской службы в эмиграции, вот писал о Кутепове в годы гражданской войны так. В отношении красных полковник Кутепов не знал сожалений. Он уничтожал большевиков с твердым сознанием государственной в том необходимости. Да, ложный сентиментализм не был свойственен его душе. Конец цитаты. Я только добавлю к этому, ну, это опять-таки вот реалии гражданской войны, да. Офицер такого уровня, как Кутепов, еще будучи командиром батальонным, да, или полковым Преображенского полка, он не мог быть просто такой род деятельности, который не располагает к мягкотелости совершенно, абсолютно. А здесь, ну, гражданская... Да. Нет, мы все время находимся в такой ситуации, как будто мы должны оправдываться за то, что белые на гражданской войне тоже убивали, как и красные. Мы говорим о войне, поэтому здесь вообще неуместно разговор о том, хорошо, что убивали или нет. На войне убивают, да. Вы знаете, мне почему-то все время вспоминается Столыпин, которого, да, знаете, да, он сказал, что... красные все время, да, обвиняют. Но Столыпин, он такой жестокий. Да, да, да, да, да. Значит, Петр Аркадьевич Столыпин такой вешатель. Столыпинский это выдающийся, самый выдающийся государственный деятель Российской империи начала 20 века. Значит, вот интересно сказать такую деталь, да, что при Столыпине, вот он вел военно-полевые суды, да, которые казнили там террористов, активных революционеров. Вот это было где-то с середины 6-го года и до начала 907-го года. Они, по-моему, 8 месяцев действовали. И по приговорам столыпинских вот этих военно-полевых судов было казнено 693 человека. Повешено в основном, да? Я скажу так, что в 1962 году у нас, по-моему, только расстреляно было в Советском Союзе при Хрущеве по официальным судебным приговорам несколько тысяч человек. Тоже, наверное, террористы были. Нет, какие, дело не в этом. Пора там и валютчиков разных, да. Но уже нет выражения «хрущевский галстук». А вот столыпинский, да, галстук, стереотип такой есть. Я скажу следующее. 1937-1938 год было расстреляно только политических в Советском Союзе. Угу. Контры, 58-я, да, статья, 681 тысяча человек. Столыпин – это палач и вешатель. А люди, которые устроили ежовщину, да, понимаете, это выдающиеся государственные действия. Да, причем это обычная мирная ситуация. У Столыпина, да, революция, не было ситуации войны, и он в мирное время. Нет, у него это была делал. Ситуация войны, потому что Первая русская революция – это война. Это, ну, война, ну, это внутренняя война, и этот, бомбы взрываются, городовых убивают. Ну, это там, такой немножко условный. Ну, конечно, так сказать, да. Вот. А здесь... что касается большевиков, у них даже не в критической ситуации были их репрессии, а это просто образ их правления страной, да, был репрессии. Да, конечно. Так, да, что, да, вот верно, хочется, да, как-то тоже, чтобы люди понимали, вообще стали взрослыми людьми, когда мы говорим об исторических событиях, мы уже все-таки не какие-то дети и девочки в розовых платьицах, да, которые рисуют принцессы, больше ничего не знают про жизнь. Мы говорим об истории... Я примерно бы так бы сказал, что при этом вот со столь же свойственной жестокостью по отношению к большевикам, столь же Кутепов был безжалостен и к дезертирам, и преступникам, ну, людям, которые совершали, скажем так, уголовно наказуемые деяния, в том числе из рядов армии, да. К сожалению, долгое время войны он включает в себя и вот такие действия, и долг командира тоже. И вот мне хочется еще раз вспомнить тоже Петра Аркадьевича Столыпина и привести его в пример. А вот есть такая фраза про Кутепова, которую его служивец сказал, что он сочетал жестокую волю и чистые руки. Ну, видите, может быть, тут, конечно, какой-то налет романтизма есть, да, посмертного и прочего. Я не служил с Александром Павловичем непосредственно, да, все годы гражданской войны, не видел в бытовой обстановке, чтобы вот сказать, что так было всегда. Но я могу сказать следующее. Под чистыми руками, например, что я имею в виду? То есть я, видите, например, я считаю, что Кутепов сам по себе не был корыстным человеком. То есть он не использовал. Вот в этом я почти убежден. У меня нет оснований полагать иначе. Я не считаю, что Кутепов использовал войну гражданскую как средство для личного обогащения. Хотя, к сожалению, чем дальше в лес, тем злее партизаны, как говорится. Хотя дальше, опять-таки, с лета 18-го года и к лету 19-го это, видимо, пика достигло. Поскольку численность добровольческой армии росла, увеличилась, а зимой 19-го она превратилась в вооруженные силы Юга России, количество таких людей росло пропорционально увеличению численности добровольческой армии. Особенно по мере убыли старых кадров первопоходников, их там гибели и так далее, и так далее. В этом смысле, конечно, удивительно, что Бог хранил Кутепова, потому что, если посмотреть, уже к зиме 19-го года погиб Марков. Значит, умер от тяжелого ранения Дроздовский, умер Алексеев, погиб Корнилов, да, и, собственно говоря, вот такие харизматические личности, которые, ну, в известном смысле символизировали белое движение на юге России, они уже ушли из жизни. А Кутепов, вот, несмотря на то, что он строевые должности занимал там, и так далее, вот в бою постоянно находился, он оставался в живых вплоть до конца Врангелевской. Врангельской эпопеи покинул Россию вместе с русской армией генерала Врангеля, да еще потом такую роль огромную в эмиграции сыграл. А вот такой небольшой дополнительный вопрос в конце передачи. Он станет командиром Корниловского полка. Стал. Стал командиром уже по ходу нашего рассказа, командиром Корниловского полка. А вот все-таки Корниловский полк, с ним ассоциируется представление, что это такой не монархический полк все-таки Белой армии, а Кутепов все-таки монархист. Не, видите, в чем дело, Марина Николаевна. И Алексеев, и Корнилов, в общем, правильно совершенно, и Врангель потом, да, правильно они. У нас нету в армии делений на монархистов, социалистов, республиканцев. Вот вы любите родину, вы за нее воюете. А какой там будет форма правления, порядок и прочее, это дело десятое. Что касается, то есть после, да, что, ну, по-моему, это а Кутепов... А не было какого-то конфликта между чинами полка и Кутеповым? Нет, я... между чинами полка... Зачем нам монархиста поставили? Между чинами полка... Кутепов был хоть 100 раз монархистом, был прекрасный полковой командир. Нет. Какие-то трения там, понимаете, то есть там какие-то слухи о тайной монархической организации в добровольческой армии, которая якобы Дроздовский имел отношение, там, меняла сотни... Но это все, по-моему, на уровне все-таки, понимаете, каких-то преувеличений в политической, военно-политической деятельности. Это деление не давало никаких плодов заметных. Вот. Потом это раз. Во-вторых, мне кажется, что вот Корниловский полк сменил свой состав несколько раз. Он понес вообще корниловские части, потом дивизии, огромные потери. Да? И те, кто, может быть, были республиканцами, это, скорее всего, корниловцы первого призыва, 17-18 года. А потом уже, опять-таки, это... Хотя, видите, да, вот в полковой песне Корниловского ударного полка, хотя в эмиграции этот куплет не пелся, но в 19 году он пелся. Да? Мы былого не желаем, царь нам не кумир, одного лишь мы желаем дать России мир. Кутепов 25 июня получил уже 18 года новую должность в начале второго кубанского похода. Погиб Марков у Шаблиевки, да, случайным снарядом, в общем-то, с большевистского бронепоезда, смертельно раненый. И Кутепов вступает во временное командование 1-й пехотной дивизии, вот, которой командовал Марков до своей гибели. А потом, значит, соответственно, с 28 июля через месяц он становится командиром 1-й бригады этой дивизии, то есть его немножко понизили. И он активно участвует вот лето 18 года в втором кубанском походе на Кубань, целью которого было все-таки взятие добровольцами Екатеринодара. Но вот с моей точки зрения это была фатальная ошибка генерала Деникина совершенно. Конечно, то, что он повел армию на Кавказ, к отрогам Кавказских гор, вместо того, чтобы наступать с донскими казаками генерала Краснова на Царицын, отрезая большевиков от хлеба, от Нижней Волги. И откуда можно было соединиться там сверху с частями Капеля и Народной армии Камуча. И взять там в плен Сталина, который там в Царицыне сидел, видите, и изменить ход истории. Я думаю, что, скорее всего, Сталин бы удрал бы на пароходе. Они бы его догнали. По Волге. Но это все хорошо, да. Но вот, значит, тем более, что это второй кубанский поход, да, он, конечно, привел к тому, что армия Сорокина на вообще 11-й Красной армии была на Северном Кавказе уничтожена и разбита, но он стоил огромной крови добровольческой армии и, опять-таки, больших потерь в кадровом составе первопоходников. Ну вот уже, собственно говоря, во время этого второго кубанского похода Кутепов будет и как уже не только военный, но и политический деятель использоваться, о чем, наверное, мы поговорим в следующей программе. Итак, мы делаем перерыв. В следующей программе продолжим историю гражданской войны и историю жизни Александра Павловича Кутепова, о котором рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. Передача была Марина Лобанова. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.